Три. Не сговариваясь, мы расселись вокруг стола в конференц-зале так же, как на прошлой неделе. Писатель поприветствовал всех по очереди. Нас снова девятеро, но не все прежние. Нет старика Исиры из нашей башни, зато входит новенькая, женщина по имени Люс, и спрашивает, можно ли присоединиться, если первую встречу она проворонила. Писатель повторяет, что приходить может кто угодно и когда ему или ей вздумается. Есир предупредил, что его не будет. На неделю он переехал в общежитие и больше не вернется. По комнате прокатывается волна грусти. Это больной вопрос. Хоть мы и не были знакомы, хоть я и пропустил первые чтения, что-то нас все-таки связывает. Если бы не снос, Есир еще жил бы у себя дома. Будет ли ему хорошо в общежитии? Понятия не имею. Своих бабушек и дедушек я едва знал, и мне трудно сказать, что радует стариков. Люс нарушает тишину. «Я самая возрастная в группе», — говорит она. Писатель ей улыбается. «И первый раз участвую в литературной студии». Он отвечает, что начать никогда не поздно. Писатель достает из сумки книгу и спрашивает, читал ли кто-нибудь из нас Жоржа Перека. Все молчат. Тогда он быстро объясняет, что это французский писатель, который умер довольно молодым, в 1982 году. Автор в том числе вот этой книги «Жизнь. Способ употребления». В ней рассказывается о жильцах дома номер 11 по улице Симона Крюбелье в Париже. «Разумеется, такой улицы не существует», — улыбается писатель, как и персонажи романа. Это очень толстый роман, более 600 страниц, и на его создание ушел десяток лет. Его можно читать от начала до конца, а можно кусками, следуя за тем или другим жильцом. Устроен роман сложно, но читать его легко. В доказательство писатель зачитывает маленький отрывок, а именно 28 главу, где автор говорит о жизни и смерти зданий. Я записал несколько фраз. Кому при взгляде на какой-нибудь парижский дом не приходила в голову мысль о том, что он неуязвим? И еще одну о лихорадочной силе, которая заставляла воздвигать здания там, где были поля, а теперь их неумолимо разрушает. Закончив читать, писатель предлагает нам написать что-нибудь, связанное с кварталом. Перед этим он цитирует прекрасный эпиграф к роману Перека из Жюля Верна. «Смотри во все глаза, смотри». И, естественно, я сразу вспоминаю о беглеце в нашей кладовке и обо всех глазах, которые его высматривают и хотят выгнать из укрытия. Думаю, о чем бы написать. Напротив женщина, захватившая в прошлый раз слово и внимание всей группы, сидит и молчит. Спокойно и сосредоточенно. Наблюдаю за ней и говорю себе, что и об этой женщине ничего не знаю. Неделю назад она меня раздражала. Может, она получила дурные вести как раз перед выходом из дома. Сегодня, по крайней мере, она совсем другая. Я записал ее имя в углу листа. Жулианна. Рядом со мной Элиот и Жули то и дело обмениваются быстрыми поцелуями в уголки губ. Я отворачиваюсь. Эти двое меня тоже раздражают. Вечно липнут друг к другу. По-моему, если бы весь мир вокруг обрушился, они бы и не заметили. Закрываю на секунду глаза. Не знаю, о чем писать. Хотя нет, я знаю, что хочу написать, но запрещаю себе. Мне нужно наложить слова на свою тайну, но не так, как накладывают бинты на рану, а скорее, как переписывают условия задачи по математике, чтобы решить уравнение. Еще секунда, и я начинаю. «Человек бежит, спасая свою жизнь», — пишу я. Это происходит ночью, прямо внизу, когда никто уже не высунет носа на улицу, между 3 и 5 утра. Улицы и бульвары пустынны, ни один автобус не проедет, люди спят. Слова удивительно легко хватаются одно за другое и выстраиваются во фразы, как будто я слишком долго их сдерживал. Мне нужно рассказать, что я сейчас переживаю. Пишу дальше. По крайней мере, большинство людей. Я-то не сплю, я сижу на кровати и слушаю. Вижу, многие надели наушники. Включаю телефон. Надо найти плейлист по забористе. Пусть музыка подталкивает меня в спину, и ритмы дадут моим фразам крылья. Включаю звук. Корн. Отлично. Иду вперед под сверхзвуковой звук пронзительной гитары. На мое плечо ложится рука. Я подпрыгиваю, одним махом вырываю из ушей наушники. Надо мной нависает писатель. Он негромко повторяет то, что, видно, сказал минуту назад. Время поставить точку. Все глаза обращены ко мне. Из-за музыки я ничего не услышал. Час пролетел незаметно. Я еще пишу, как Норбер обнаружил беглеца у нас в кладовке. Инстинктивно закрываю исписанные листы локтем. Не хочу, чтобы сидящий рядом Эллиот подсмотрел. Прочитать свою историю вслух я не могу. Я отступил от задания, дал словам себя увлечь. Я успел описать первый день и остановился на том моменте, когда Норбер приходит за велосипедом, а незнакомец валит его на пол. Кто-то откашливается, кто-то похрустывает пальцами. «Ну что, кто рискнет?» — спрашивает писатель и переводит взгляд на меня. Я неразборчиво мямлю, потом делаю вдох и, стараясь говорить медленно и внятно, объясняю, что нет, я читать не готов. Краснею и втягиваю голову в плечи. Слава богу, меня спасает Эллиот. Он берет слово. Текст Эллиота. Что можно заметить сверху, не знаю. Может и ничего. А может все, если ищешь и очень хочешь найти. Пусть будет астронавт, который закончил свою работу, исследовал космическое излучение или, скажем, рост растений в невесомости. Он устал, но не засыпает. Он расслабленно подплывает к иллюминатору и смотрит на Землю далеко внизу. До сих пор не привыкнуть, а он уже месяцы провел на борту Международной космической станции, к этому ошеломительному зрелищу — голубой шар, который он облетает за 90 минут на скорости 28 тысяч километров в час. Океаны, континенты, кружащаяся масса облаков. А вот тут гроза и великолепие молний. Он любуется ими сверху, их зарождением, а не падением. Астронавт устраивается поудобнее, зацепившись ногой или рукой. Он очень быстро научился жить при нулевой гравитации, но несколько часов в день занимается физкультурой, чтобы мышцы не атрофировались. Он улыбается и одновременно зевает. Может, от усталости получится заснуть. Здесь нет ни дня, ни ночи. Время сна искусственно определяется ритмом работы. Он летит. Он к этому привык, не переставая, впрочем, удивляться. Он изучал естественные науки, перед полетом прошел серьезнейшую тренировку, знает, что такое честь и долг, престиж и ответственность, прекрасно знаком с физическими механизмами, вырвавшими его тело у гравитации, но не может заставить себя не думать о волшебстве. Однажды он прочитал стихотворение, в котором говорилось так: «Даже астрофизик забывает, что Земля круглая, когда возвращается вечером домой». Не знаю, есть ли на МКС зрительная труба или камера, чтобы смотреть, что делается на Земле. Думаю, для летящего высоко вверху это развлечение — смотреть вниз. Может, даже ритуал перед отходом ко сну. Наставив прибор на такую далекую и такую близкую Землю, он видит море, выше берег — это Франция, небо чистое, он без труда узнает очертания страны. Наводит зум на устье Луары, следует вдоль реки, уходит в глубину берега, останавливается на западе какого-то города, случайно попадает на наш район, замечает здание, воткнутое как гвоздь в сетку улиц и трасс. Астронавт снова зевает и бросает наблюдение или ждет, когда будет пролетать над Парижем в надежде высмотреть Эйфелеву башню, как мы детьми в каждом номере комикса про Шарли высматривали его фигурку в толпе. Он отдыхает, но его взгляд, быть может, все еще прикован к тому зданию, где я вырос, и я пытаюсь представить, что ему видно с такой головокружительной высоты. Станет ли он думать о людях, которые там живут, для которых этот махонький домишко как целый большой мир? Поймет ли он, что микроскопическое здание вмещает 200 жителей? Задумывается ли он об этих жизнях, собранных в кучу и приплюснутых к земле силой притяжения? Знает ли он, что там, внизу, люди бывают счастливы и любят друг друга, люди страдают и терзают друг друга? Я уверен, со своей небесной жердочки астронавт видит красоту Земли. Достаточно ли ему любоваться этим зрелищем, как маленькому сытому божеству, опьяненному полетом ангелу? Или ему интересно знать? Хотел бы я, чтобы он почувствовал угрызение совести и снова обратил внимание на мой дом, проник взглядом сквозь бетон и с удивлением увидел женщину. Она ходит взад и вперед, одна по квартире, которая стала слишком большой, и увидел подростка. Он лежит на кровати у себя в комнате, руки под голову. Хотел бы я, чтобы астронавт догадался в ту же секунду, что в этих стенах царило счастье, пока муж этой женщины, отец подростка, не решил отделить их жизнь от своей. Пусть бы астронавт узнал, что эта женщина уже год не спит спокойно, а подросток зол на себя за то, что ненавидел и винил мать, не удержавшую отца с ними. Может быть, в космосе было бы легче открыть, что лежит на сердце. Может быть, слова подчиняются своей силе тяжести, и только невесомость делает их легче, освобождая от горечи и стыда. Астронавт зевает в последний раз. Женщина заканчивает укладывать коробки, потому что они с сыном должны покинуть этот дом. Подросток встает, выходит из комнаты, подходит к матери и улыбается ей, потому что все еще не знает, как заговорить. Тут сцена пропадает из виду. Космическая станция скользит слишком быстро по дуге своей орбиты. Быть может, через полтора часа, когда она снова пройдет над домом, у подростка хватит храбрости сказать матери, что он ее любит. Но никто об этом не узнает, потому что астронавт в этот миг заснет, пристегнутый к своей койке. Эллиот умолкает, и почти на минуту воцаряется тишина. Писатель очень тихо благодарит его за то, что поделился с нами таким личным текстом, и переводит взгляд на Жули, которая делает глубокий вдох, как перед нырком в бассейн, и предупреждает, что написала своего рода стихотворение. «У него есть название», — добавляет она, — «прогулка». Текст Жули. Этот идет осторожными шажками, не дай бог упасть, в его-то возрасте. Это катит тележку с покупками, соображая, не забыла ли йогурт. Эти бьют по мячу, смеются и обзываются понарошку, потому что до конца игры они враги. Этот спешит на работу, автобус придет через минуту. Эта подняла голову, надо же, как красиво на солнце. Эта опоздала на автобус, не страшно, следующий через 6 минут. Этот качается на деревянном мотоцикле, посаженном на красную пружину. Он мчится со скоростью 200 км в час, тормозит. Время полдника. Этот проходит мимо стены, на которой баллончиком художественно выведены имена. Этот недоволен примитивным и вульгарным граффити. Этот протягивает руку в надежде, что на ладони заблестит монета, зерно щедрости, поданное прохожим. Эта подошла к окну убедиться, что на парковке все как обычно. Этот идет быстрым шагом, едва не танцуя, в ушах плененная музыка. Этот орет «заглохни» собаки на соседском балконе, которую оставили на целый день одну. Эта смеется сама с собой, читая сообщения в телефоне, и тут же краснеет, боясь, что за ней наблюдают. Эта напевает на кухне, откуда плывет запах жаркого. Этот плачет, этот сжимает кулаки. Эта глядится в стеклянную дверь холла и красит губы. Эта выскакивает на улицу с криком «Все кончено! Слышишь, кончено! Больше она такое терпеть не будет ни за что на свете!» Эта приподнимает занавеску и мысленно отмечает, что почтальон сегодня утром опоздал на 3 минуты. Этот смотрит на тебя, как будто хочет драться. Эти паркуются поперек, врубают музыку так, что стекла дрожат, срываются с места опять, только шины дымятся. Этот нагибается за монеткой и кладет ее в карман. День решительно удался. Эта с трепетом открывает почтовый ящик, бережно вынимает письмо из медицинской лаборатории. Она вернется к себе, сядет и тогда, в одиночестве, осмелится прочитать результаты анализов. Этот спускается по ступенькам на скейте, вид сосредоточенный и серьезный. Эта ободрала коленку и едет лечить раны, сопя в мамину шею. Эта отгоняет своего ребенка, как стряхивают насекомое. Этот бежит, этот прохаживается. Этот выходит, хлопая себя по лбу, и возвращается исправить свою забывчивость. Этот насвистывает, пока собака выбирает подходящий столб, чтобы облегчиться. Этот плюет, это говорит, хватит ее доставать. Этот свистит, этот уходит. Они живут. Кончив читать, Джули тут же оправдывается, что текст не такой уж плохой, его нужно переработать, ей не хватило времени. Писатель ее успокаивает, можно еще подумать над текстом, если ей хочется, но получилось прекрасно. «Делает ли она записи о том, что происходит вокруг?» — спрашивает он. Жюли отвечает, что пишет по памяти. Писатель снова поднимает глаза на меня. Я мотаю головой. Он улыбается мне, и чтения продолжаются. Участники один за другим пересказывают воспоминания, всякие байки, кусочки своей жизни. Женщина по имени Король проследила историю нашего квартала. Сходила в городскую библиотеку, в архивы департамента. Шаг за шагом восстановила все, что произошло здесь с момента постройки до конца 50-х годов. Ее текст завершается утверждением. Бедные кварталы, в отличие от центральных, даже не стоят того, чтобы писать о них книгу. Честно говоря, слушаю уже вполуха, думаю о собственном тексте и, естественно, возвращаюсь мыслями к тому, что произошло за последние 10 дней. Жулианна, которая так раздражала меня на первой встрече, рассказывает, как ей трудно воспитывать дочь с тех пор, как муж бросил их. Наверное, писателю снова придется сказать ей, что текст интересный, но не по теме. Смотрю на Жулианну. У нее крупные серьги из зеленой пластмассы и легкая майка, из-под которой выглядывают лямки лифчика. Куча пластмассовых браслетов на запястьях. Растрепанные волосы скреплены здоровенной розовой заколкой. Определить ее возраст мне трудно, так со многими взрослыми. На первый взгляд мне показалось, что она гораздо младше мамы, но если задуматься, то вроде и нет. Она делает все, чтобы выглядеть моложе своих лет. Внезапно мне приходит в голову, что раздражающая экспансивность может маскировать душевную боль. Живем своей жизнью, идем каждой своей дорогой, и они так нечасто пересекаются. Уже больше недели я занимаюсь совершенно незнакомым человеком, приношу ему одежду, еду, прячу его, отсчитываю дни вместе с ним. Сегодня утром он щелкнул языком 53 раза. То, что я делаю для него, я мог бы делать для многих других. Смотрю краем глаза на Жули. Я знаю, что ее родители дают пристанище мигрантам. Весь дом в курсе. Папа так разорался, когда узнал. «Ничего странного, если нас ограбят», — сказал он. Несколько дней пыхтел от гнева и повторял, что пошлет жалобу в мэрию, пока однажды вечером мама не ответила весьма сухо, что если он жаждет писать послание, то лучше бы отправил письмо какому-нибудь работодателю. Папа так покраснел, что у него чуть глаза на стол не выпали. Еще немного повозмущался, и тема была закрыта. Больше он не собирался ябедничать на родителей Жули. Все вокруг поднимаются. Должно быть, я опять отвлекся. Писатель назначает встречу на следующей неделе, а на сегодня все. И я ухожу с чувством удовлетворения от того, что написал начало истории, конец которой — сплошная тайна. На выходе из зала до меня доносятся слова 53. Эллиот беседует с Жули. Она что-то говорит про его текст. И в его ответе я слышу это число, а еще слово «метеор». По мне как будто ток пробежал. Подхожу к ним слишком близко. Они оборачиваются, выбора не остается. Я говорю «извините». Немного запинаюсь, делаю вдох, успокаиваюсь. Вариант один. Я спрашиваю Эллиота, что это за история про метеор. Он не удивляется, а тут же принимается рассказывать, что каждый август Земля пересекает поток Персеид, метеоров, которые состоят из обломков пролетевшей кометы. Наша планета проходит через хвост этой кометы, и мы наблюдаем в небе дождь падучих звезд. Особенно числа 12-13 августа, а вообще с конца июля до конца августа. Обсерватории и общество астрономов-любителей организуют «Ночь звезд», которая совпадает с датой, когда в нашей атмосфере сгорает наибольшее число обломков. Он объясняет, а Жули молча меня рассматривает. На мою беду мы пересекаемся взглядами, и я быстро отворачиваюсь. Ее глаза как будто укусили меня. И в то же время она не раздражена и не агрессивна, просто смотрит, не произнося ни слова. Я благодарю Эллиота за разъяснение и уже собираюсь уйти, как вдруг он добавляет, что в этом году главное зрелище сдвинулось на конец месяца. Было замечено исключительное скопление обломков, которое окажется у нас на пути в самом конце периода Персеид, а конкретно через 53 дня. Я подпрыгиваю. А ведь Норбер говорил мне о метеоритах над Россией. Кажется, Эллиот рад новому собеседнику, потому что продолжает рассказывать, что аномальная плотность в хвосте потока зафиксирована несколькими телескопами. Вероятно, комета по дороге захватила другие метеорные тела, массивные и явно состоящие из металла. Обычно персеиды бывают размером с камешек или даже песчинку, но самые крупные из тел, открытых несколько месяцев назад, насчитывают добрую сотню метров в длину. «Достаточно, чтобы получился красивый фейерверк», — добавляет Эллиот, «но недостаточно, чтобы проникнуть в атмосферу и достичь Земли». Шестеренки в голове бешено крутятся. Эллиот, похоже, собаку съел в этом вопросе, и я спрашиваю, часто ли метеориты падают на Землю. «Не часто», — отвечает он. «Во всяком случае, с прошлого месяца, когда один упал в России, больше не было». «Приехали». Боюсь, выгляжу сейчас как слабоумный, чуть ли не с открытым ртом стою и чувствую, как Жули буравит мне череп глазами. Спрашиваю Эллиота, занимается ли он астрономией. Он говорит, что у него есть зрительная труба. Пока она лежит в коробке, но скоро он возобновит наблюдение. В понедельник они с мамой переезжают в центр. А потом он станет космонавтом. Вмешивается Жули, и я даже не понимаю, шутит она или считает, что это его призвание. Я снова благодарю Эллиота. Не хочу привлекать к себе внимание. Вернусь домой, залезу в интернет, поищу про эти звездопады и поговорю о них с Норбером. «Ты когда едешь?» — спрашивает Жули. Я отвечаю, что мы тоже переезжаем в понедельник. И возвращаю ей вопрос, чтобы не показаться невежей. «В прошлом месяце», — смеется она. Ее семья выехала из башни в конце июня. Они спешили, чтобы не упустить хорошее жилье. И тоже в центре города. Смущенно говорю, что лично я делаю буквально шажок в сторону. Родители не хотели менять районы и получили квартиру в восьмиэтажке на полкилометра дальше. В следующий год я проучусь в той же школе. Внезапно Жули спрашивает, как дела у Норбера. И поспешно добавляет, что они не знакомы, просто она была в столовой в тот день, когда он вынул из рюкзака гранату, а позже узнала всю историю целиком. Как он нашел снаряд в заброшенном доме, взял с собой в школу, а главное, что он вытащил гранату из рюкзака после того, как к нему пристали эти кретины. Она хочет знать, все ли у него хорошо. Бормочу, что да, наверное. Эта история уже в прошлом. В следующем году он поступит на профподготовку, чтобы пойти работать на стройку. Жули улыбается. Уверен, большинство знакомых не устояли бы перед соблазном постебаться. Даже Том спокойно говорит мне в глаза неприятные вещи о брате. Но в улыбке Жули ни тени иронии, только теплота и доброжелательность. Отвожу глаза, иначе покраснею. Эллиот говорит, что Жули рассказывала ему эту историю. Он учился в той же школе, просто в тот день не пошел в столовую. Вибрирует телефон. Читаю сообщение. «Это как раз Норбер», спрашивает, где я. Нужно сменить его на посту рядом с незнакомцем. «Мне пора бежать», — говорю я. Хочу сунуть телефон в карман джинсов, но он упирается в ручку, которую я захватил для студии. Стержень проткнул ткань, я пытаюсь что-то сделать. Вид у меня должно быть смехотворный. Выворачиваю карман. В глубине лежит металлический камешек, найденный в кладовке. Я освобождаю ручку, поднимаю глаза и вижу, что Жули неотрывно глядит на мой кулак. Теперь она застыла с открытым ртом. Не спрашивая у меня разрешения, она отбирает камешек, кладет на раскрытую ладонь, нахмуривается, бледнеет, закрывает глаза и тут же открывает. Эллиот немедленно подходит к ней, обеспокоенный. Жули пристально смотрит на меня, разжимает кулак, перекладывает камешек в мою руку и безмолвно отворачивается. Когда мы расстаемся, я осознаю, как сильно колотится сердце, словно хочет пробить грудную клетку.